Когда я очнулся, не знаю, думаю, спустя несколько часов, обнаружил себя на полу у той же самой тумбы, в обнаженном виде. Да, при активизации магического амулета, это я про тумбу, ничего в зале не должно быть лишнего, идет режим очистки, а от него не страдает только живая плоть. Поэтому пыль подо мной, частично металлизированная от пистолета, вполне понятное явление, больше всего жаль потерянного фонарика, тяжело без него будет. Встав, шатаясь на ходу, темень полная, больше на ощупь, по памяти, я двинул обратно, а мне тут больше делать нечего, что мог я сделал, вроде правильно, вскоре на лестницу наверх наткнулся, шел и размышлял, да, я столкнулся с магией, по сути это тумба-активатор-учитель, он сделал из меня одаренного, там было два момента, брать ману вокруг себя, или установить мне магическое ядро, оно само будет вырабатывать ману, и я везде буду с ней. Плюсы и минусы были у обоих вариантов, но я без сомнений выбрал второй. Хотя погодите, начну сначала. Это мощный амулет, сначала обучил меня языку и письменности, когда понял, что я его не понимаю. Вырубив, тот подключился к моему разуму. В общем, этот амулет, ему больше полумиллиона лет, построили не местные жители, а космические кочевники. Нужны им были маги, разных направлений, и побольше. Если проще, этот активатор нужен, чтобы печатать рабов-магов из простецов, я сам в шоке. Кстати, привязки к хозяину у меня нет, по причине отсутствия этого хозяина, но обучение будет продолжено. Лучше по порядку. Сначала, что это за амулет? Я уже говорил, активатор-учитель, то есть, те, кто им раньше пользовались, а уверен, их на планете нет, давно и след простыл, странно, что оборудование до сих пор работает. В общем, там такая схема. Сначала активация, из простеца делают мага, причем настоящего. 5 суток отлежаться, и каждые сутки раб ходит к терминалу-активатору и тот внедряет в голову, причем запоминается на всю жизнь, очередное плетение, коим можно будет пользоваться. Меня же протестировали. Ну подождать отлежаться мне также 5 дней, но в отличие от инопланетян, смотри-ка угадал, обучать меня будут раз в 5 дней. Через каждые 5 суток, это все зависело от физических моих параметров и ментального поля, протестировали меня и определили возможности по обучению, видимо слабоват я по сравнению с инопланетянами, да я и так рад получить на халяву такой дар, кто же откажется, ах да, еще рабов учат всего 3 специальностям, это универсал, потом строитель и 3-й технарь-инженер, честно скажу, я бы выбрал универсала, название само за себя говорит, однако полмиллиона лет назад терминал был настроен на выделку строителей, а вносить изменения я не могу, странно что спросили ядро мне ставить или нет, так что без вариантов, учить меня будут как строителя, вроде глупость сделал, коснувшись терминала, но в итоге вытянул суперприз, кстати, что такое суперприз, наверное, что-то хорошее. Теперь каждые 5 дней ходить мимо этих ползающих животных к терминалу, хм, а ведь змей, это отличная еда, особенно с голодухи. Кажется, я нашел то, что поможет мне продержаться сезон дождей. Шаря руками перед собой, касаясь стены справа, так и добрался до края ниши, аккуратно спустился на руках и двинул уже к ответвлению. Главное не напутать и двигаться к выходу. И ведь не видно ничего, мало ли на какую змею наступлю, что попадется вдруг. Главное от разрыва сердца не умереть. Жаль, строитель, мне бы магию по медицине, подлечить себя. Еще немощный аж бесит. Боевая магия, змей прогнать. Тут неплохо можно устроиться, но с их гнездом рядом мне не по себе сосуществовать. Однако, как ни странно, я добрался до ответвления, даже не ошибся, вот пошла сырость с шумом дождя, и вскоре под ногой зазвенело ведро, пнул случайно, так что ведро на голову и побежал к машине. Правда промахнулся, поискать пришлось, не видно же ничего, ночь уже. День прошел, пока я без сознания лежал. Дальше в кунг, там вытерся полотенцем, одно всего было, и натянув костюм разведчика, дрожа от холода, завернувшись в одеяло, вскоре уснул на лавке. Кстати, полотенце есть, а средств гигиены я не нашел. Мне кажется, шофер этой машины не владелец, а банальный перегонщик, и часть своих вещей тот держал в другом месте, в другой машине. Не было ни бритвы, ни зубной щетки с пастой, даже банального мыла. Одно полотенце, и то в него завернуты были патроны. Да, термос я отмыл, тот под дождем стоит, запах испорченного кофе вымывается. Крышка там же. Одной из лучших находок я посчитал обычную пластиковую зажигалку на газу, полную. Пока берегу ее, Нашел в бардачке с фонариком. Следующие 5 суток я терпеливо ждал нужного времени. Эти 5 дней убивали, скука, заняться нечем. Так еще простыл, тело ломит, слабость, насморк, явно температура, а в машине ни одной таблетки, чтобы вылечиться. При этом не стоит и думать, что я пропущу день обучения. Этого точно не будет. Я даже подготовился. Под дождем придется обнаженным пробежаться, но дальше завернусь в одеяло и пойду к залу обучения. А чтобы видеть, что вокруг происходит, сделаю факел. На него пущу тряпки, что нашел в ведре в помещении с электростанцией. Я так понял, с помощью них консервационную смазку с двигателя убирали. Гореть должны хорошо, а в качестве палки пойдет большой гаечный ключ. Одеяло и факел оставлю на входе в зал, за дальностью работы режима очистки, пройду обучение и обратно. Главное, ноги на камнях снова не сбить, это главная проблема. Пока обратно шел, сослепу постоянно пальцами бился. Вон 5 дней прошло, все еще ноют. Однако, как я говорил, никто и ничто меня не остановит на пути к обучению, такой шанс никак нельзя упускать. Вот так собрался, все же я комбинезон прихватил, пусть тот на 6 размеров больше, одеяло плотнее, с ним спать лучше. А похолодало, ночами до +10, наверное, падало, и в железной коробке кунга мне не сказать, что комфортно. Я горячие блюда делал, воду кипятил на подставках от пайков, сухое топливо пока есть, но экономил, хотя мне больному горячая пища была нужна. Пока добежал до пещеры, меня озноб бить начал. Долго чиркал зажигалкой, но поджег факел и поспешил в нужное ответвление, благо змеи не появлялись, теплый зал с бассейном те явно покидать не собирались. Эх, мне бы в горячей воде полежать, было бы неплохо. Добежал без проблем. Потушил факел, а то на возвращение не хватит, что-то тряпка больно быстро прогорала. Комбез оставил рядом с факелом, в коридоре и шаря перед собой руками, дошел до тумбы. Самое сложное в дороге, это подпрыгнув в нишу забраться было, сил едва хватило, весь в поту, но главное дошел. Дальше, нащупав тумбу, приложил пятерню, вырубило, и началось обучение. Тут немного отвлекусь, активатор запросил, чему учить. Я поначалу и не понял вопроса. Вообще оператор отдает приказы, или хозяин раба, но так как ни того, ни другого не было, вопрос был переадресован мне. А вопрос касался того, учить сразу на строителя, или сначала дать адаптационные плетения. Еще больше не понял, и запросил разъяснения. Эти разъяснения еще больше меня запутали, пока я не догадался. Это начальные знания, то, что помогает магу выжить, пока он не стал специалистом, потому как активатор дал объяснение всем 5 плетениям, что входит в адаптационную программу. Да, 5 плетений, значит, за 25 дней изучу, потом на строителя буду учиться. Вот что это за плетения, я их так называл, хотя знания, как я понял, на магических рунах построены. Первое – это личная защита, маг должен уметь защищать себя. Потом медицина, тут универсальный комплекс по диагностике и лечению. Слабоват, потому что универсальный, но лечить можно все. Третье, боевой, стрелять смогу огненными шарами разных размеров. В памяти всплыло слово «фаербол». Видимо, он. Думаю, чтобы если раба-мага отправляли на опасное задание, чтобы он не только защититься смог, но и отбить нападение. Четвертое, это малый сканер, дальность 500 метров, и еще позволяет на метр видеть под землей. Причем на дальности не больше 50 метров от меня. Пятое плетение на рунах – это дальнего и ночного видения. Действительно все нужное и важное, даже необходимое. Хотя лично я бы первым медицину поставил, но вносить правки не мог, поэтому активатор-учитель обучил первым рунам – это личной защиты. Причем я же при обучении сознание потерял, и в виртуальном зале для тренировок учился ставить защиту, отрабатывал на практике. Та, оказывается, в 3 режимах работала. В описании этого не было. Первое – полная защита типа сфера. Думаю, под пулеметным огнем стоять смогу, но недолго. Прорву энергии жрала. Потом полусфера – защищает с одной стороны. Тут энергии не так и много. И третье – на вроде теннисной ракетки – отбивает назад все, что в тебя летит. Такую носить можно постоянно, энергия только при отбитии тратится. Да, по ядру, как я узнал от активатора, тут сила мага не конечная, я могу тренировать его, качать. Чем больше использую магию, тем больше накачаю и дольше смогу магией пользоваться. Как качки мускулы качают. Меня озноб бить начал, очнулся на ледяном полу. Ну, мне он казался ледяным, так что дошел до вещей, оделся, смог факел зажечь, он пованивал горелым, и поспешил обратно, поднимая ноги повыше, чтобы о каменный пол не бить. А когда дошел до ответвления, ругнулся на себя, снял комбез, в его кармане зажигалка, и, держа факел, уверенным шагом двинул в сторону зала с бассейном. Если я не полежу в горячей воде и не согреюсь, до следующего обучения, чую, не доживу. Хотя и тут есть проблема: сильный испуг, остановка сердца и пища сама пришла к змеям. Кто первым успеет? Я даже подпрыгнул от неожиданности, когда сканер показал, что ко мне двигаются люди. Двое. Просто тренировал ядро на всяком разном, фаерболы пускал, сканер использовал, защиту. К слову, с момента инициации прошло 100 дней, половину времени сезона дождей пережил, и я стал на треть сильнее, чем был при инициации. Я это заметил. Ладно, начну сначала. До сих пор помню, как я в бассейне со змеями лежал и грелся. Да, те атаковали, да с упорством таким, но сфера защиты отбивала, причем тратила энергию удара на отбитие. Даже пытались в кольца меня взять и сдавить, но сфера и тут справлялась, не давала. Энергии ядра мне хватило всего на полчаса, но я отогрелся, а потом банально сбежал, прихватив мелкую змейку, и вечером у меня был отличный ужин с жареной змеятиной. На курицу похоже, вкусно. Жаль, соль быстро уходит, да там и было немого в пакетиках из пайков. Хотя позже я эту проблему решил. Каждый день я ходил в теплый зал с бассейном, тут и ядро качал, защита держалась и помогала в прокачке, змеи атаковали активно, но отогревался и возвращался к себе. По сути, ко второму обучению я почти излечился. Однако, обучившись медицине, за двое суток восстановил себя, сердце, ноги, и дальше приводил тело к идеалу. Тренировал, все же думаю, насчет мастера боевых искусств не фантазии, серьезный тренировочный комплекс прохожу. Действительно слабоваты плетения, но только во времени, а так все лечит, просто довольно долго. Когда третье плетение изучил, боевое, то случилось два события, что меня позабавили. Для начала жуткий стояк после обучения. Это реакция именно на обучение, все же на инопланетян рассчитано. Хорошо еще легко отделался, могло что хуже быть. Впоследствии я к этому привык, после каждого обучения у меня это. Ничего, как говорится, все в моих руках, снимал проблему. Потом фаерболами почистил зал со змеями. Те разум имели, всего треть перебил, остальные смылись. А тот зал, где в спячку другие легли, их я не трогал. И так каждый день в бассейн ходил, ни разу не пропустил, а теперь немало времени там проводил, тренировался, и по сути туда переехал. Вот так изучил плетение сканера и ночного с дальним видения. Факелы больше не нужны, хотя я даже обрезал рукава и штанины у комбиза, а то закатывал ранее. Материал закончился, вот их и пустил. Теперь спокойно ходил, отлично все видел. Магия – это просто отличная вещь. Как закончил с адаптационными программами, то начал изучать строителя. И до конца сезона дождей точно все не выучу. А учиться долго, у строителя там 146 плетений рун. Я на данный момент изучил всего 21 плетение. 4 дня назад было крайнее. И стоит сказать, что из них 16 из комплекта строителя, а 5 адаптационных программы, так что учить не переучить, но бросать и не подумаю. К слову, как медицину изучил, почистил тело от местных вирусов, меня уже тогда колбасить начало не только от простуды. Теперь порядок, вирусы не страшны, уколы не требуются. Первое плетение руна называлось «Архитектор». Кстати, классная штука, меня учили строить, но скорее проектированию, это начальные знания, следующие 5 плетений после «Архитектора» усиливали его знаниями. Это были координатор, расчеты, оценка материалов, дизайн и ландшафтная архитектура. Кстати, координатор – это по сути прораб. Остальные 10 плетений – тоже отличные штуки. Например, 21-е, которое вот недавно крайним изучил, называется «Восстановление материала», если трещины или еще что, можно сплавить, убрать повреждения. Ну и отлично. Уже в 4-й день с обучения прошел, и когда понял, что это, то стал восстанавливать шишигу. Кстати, это единственное полезное плетение из изученных, потому как остальные это по подготовке и возведению здания, и мне пока не нужны. Жду, когда дойдет до плетения обогрева дома, чтобы руны вырезать внутри кунга, и мне там стало комфортно. Свет магический сделать. Хотя не скажу, что зря учусь, есть плетение проверки почвы, нашел соленый выход на глубине 2 метров, так что соль теперь есть, запас сделал. Из того, что восстановил, это покрышку колеса под местом пассажира и камеру. Более того, имея насос, я накачал его. Знаю про дождь, но я магический строитель. Помните, навес сделать над машиной мог. Вот и сделал, 6 опорных столбов из камня и крышу. Не из камня, 20-м плетением было изменение материала, и из камня делал подобие пластикового профнастила. Энергию ему жрало, но за 5 дней, до очередного обучения навес был готов. Хоть спать мог без шуршания капель поверху кунга, и шишига постепенно просохла. А так как дождь теперь не мешал, спокойно накачал колесо, почти час качал, не быстрое дело, и порядок, давление держит. Дальше начал восстанавливать стекла, для заплат используя камень, изменяя его в стекло. Пока закончил с лобовым стеклом напротив водителя, самое сложное. Это все на данный момент. Пробовал свои силы. Потом второе стекло, тут одно отверстие, напротив пассажира, а боковые целые, они спущены были во время боя, и чудом, по-другому и не скажешь, уцелели. Только одна стойка пули повреждена, потом починю. Я уже потратил все силы, ядро активно работало, накапливая ману, завтра закончу, а пока вот занимался машиной. А я снял ее со скорости, подключил аккумулятор и завел со стартера. После 100 дней стоянки, со второй попытки завелась. Сейчас тарахтела на холостом ходу, бак до полного залил для начала, из 2 канистр, что в кунге были, я их хотел почистить от топлива и залить внутрь воду. Когда сезон дождей закончится, жара навалится и иметь запас воды стоит. А то 2 фляжки и термос, это ни о чем. Что по ремонту, то я разбирал фару. Еще когда загонял машину на этот склон, включив фары, отметил, что горит одна. Вторая лампочка, видимо, сгорела. Запаса нет, я искал, но ничего, восстановлю магией. Только сначала снять надо. Я изредка проверял вокруг себя сканером, а то было дело дней 30 назад, вышла ко мне большая гиена, дождь, похоже, той не мешал. Я сначала дыхание услышал, потом силуэт, шел от пещеры к машине. Я с испугу ее нашинковал фаерболами, потом уничтожил тушу, чтобы рядом не воняло. С тех пор раз в полчаса проверяю все вокруг, чтобы таких сюрпризов больше не было. Проверяю, когда снаружи или в пещере, а находясь в кунге это особо не делаю. Как раз лампочку вытащил, когда привычно отработав сканером, в 300 метрах обнаружил вдруг 2 устало бредущих людей. Женщины, девушки даже вроде. Причем шли, шатаясь, держась друг за друга, из последних сил. Поэтому не мешкая я рванул к ним. Плевать, что комбез промочу, мою единственную одежду. Есть исподние, трусы и майка в вещмешках, но я их пока берег, запас. Разве что лампочку положил на бампер машины, шишига, к слову, с лебедкой была, прежде чем рвануть к гостям. Им явно помощь была нужна. Те так устали, что мое появление слабо отреагировали, даже не вздрогнули. «Привет, я помогу, доведу до пещеры», — сказал я. «Мы не понимаем, мы русские», — сказала та, что выше. «Точно, я же на английском говорил, поэтому поспешил исправиться. Я вроде тоже русский. Потерю памяти получил, когда в этот новый мир перенесся со старой земли. Выживаю вот, жду, когда сезон дождей закончится, чтобы к людям выехать. Тут рядом пещеры с бассейном, там горячий источник, вода теплая. Вы замерзли, стоит поторопиться. Немного осталось». Я поднырнул под их руки, те теперь по бокам пошли, и даже грелись о мое тело, прижимаясь, потому как сами продрогли до костей. Дождь все тепло вымыл. Те, видимо, мобилизовали оставшиеся силы, раз мы до пещер смогли дойти. Те обе босые, спотыкаясь шли, без разговоров, на эту мелочь силы не тратили. Тут уже сухо, но мы, шатаясь, двигались дальше, пока не дошли до бассейна. Я помог им спуститься в воду, те даже закричали, им она показалась кипятком. Я тоже посидел, потом стянул комбинезон, выжав и бросил рядом, посоветовав им так же сделать. Те были в одежде, та, что моего роста в платье, а высокая в брючном костюме. Сообщив, что я за факелом сбегаю, оставив одних в темноте, источника света-то не было, рванул к машине. Там заглушил мотор, массу выключил, лампочку в кабину убрал, потом доделаю. Дальше снова на гаечный ключ материю намотал, а майку разорвал, больше тряпок нет, и, вернувшись, уже с огнем в руках, прошел в зал с бассейном. К счастью, порядок, змеи на девушек не напали, я их хорошо запугал, не совались сюда. Источник света и помог нам рассмотреть друг друга, а то ранее это невозможно было. Им, я-то их рассмотрел со всеми подробностями. Да и девушки распластались в воде, отогрелись уже, силы прибывали, можно пообщаться. Со мной вещмешок был, я достал из него держатель, разжег таблетку сухого топлива и на держатель котелок поставил, с водой, в него пакетик с чаем, предпоследний. Ну и вскрыл банку мясных консервов с галетами, и покормил тех, ложки пластиковые, из пайков. Пока те жадно насыщались, явно голодны были, я ждал, пока вода не закипит, и размышлял. С моими возможностями я уже сейчас смогу посуду делать, можно начать, раз у меня прибавление жильцов. Научиться бы материю делать, одежды бы себе и обувь нашил, но пока таких плетений при обучении не было. Знаете, пока сообщать о магии этим двум я не хочу, попридержу информацию. А вот то, что две девушки рядом, это радует, я возбужден. Обе вполне красивые в моем вкусе. Одна невысокая, миниатюрная и стройная блондинка. Вторая на две головы выше нас, брюнетка, грудями орехи может колоть. Четвертый размер, достоячий. Одежду те пока не сняли, или сил нет, или стеснялись, время терпит. В общем, мое подсознание подталкивало соблазнить их и сделать своими девушками. Причем, обеих. Даже сам поразился своим желанием. Заодно решу проблему с возбуждением после обучения. Там вообще жестко все шло, а тут есть с кем сбросить напряжение. Надеюсь, уговорю. Еще у меня фобия появилась, сам осознавал, но откуда она, не знал. Стручок у меня маленький, бесило это неимоверно, вот используя медицинские плетения и растил постепенно, и на данный момент есть чем гордиться. Когда с факелом заходил в зал и себя освещал обнаженного, дал девчатам оценить. Причем, что делать с обеими девушками я почему-то знал, для моего возраста это странно. Те поели, чаю попили обжигающего, совсем оттаяли, и вот та, что мелкая, видать, в группе она ведущая, спросила: «Ты кто?» «Да, настала пора поговорить», так что, сидя в бассейне, все так же голышом, я пожал плечами, отвечая: «Я не знаю, потеря памяти, даже имени своего не знаю». Очнулся в траве, рядом крупный и неизвестный мне хищник харчил местного буйвола. Не спеша, я рассказал все, что со мной было, исключив любое упоминание о магии, так что впечатление на девчат произвел, и не слабое. Те и не знали, что в другом мире. Звали их Анастасия Лукина, это мелкая, ей 22 года, и Наталья Марьина, та, что выше, ей 21 год. Они стриптизерши в Екатеринбурге, с работы ехали домой, как вспышка, и они обнаружили, что сидят в перерезанной пополам машине Натальи, а снаружи идет дождь. Хорошо, разрез позади спинок передних сидений был, их не затронуло. Задняя часть машины вообще пропала. Испуганы те были изрядно, пытались сигналить, фарами мигать, электроника работала, но сырость донимала. А тут с одной стороны силуэты вспышек рассмотрели, и поняли, что в той стороне есть люди. А я припомнил, что вчера действительно запускал в небо фаерболы с дистанционным подрывом, напоминает фейерверк издали. Те ждали, когда дождь закончится, и, сообразив, что раньше от голода умрут, чем дождутся окончания, двинули в ту сторону, где вспышки видели. Потеряли обувь в пути, и ведь дошли, и повезло, что я их засек. Про фейерверки я им сообщил, мол, запускал, но это последние были. Да, памятку переселенца я обещал им показать и перевести, те английского не знали, но позже, а пока спросил: «Ну что, как вместе жить будем?» «Самая большая проблема – это скука. Секс, думаю, поможет нам всем, и скуку, и депрессию от такой погоды приглушит». «Нет, ты видала, какой наглый?» – хмыкнула Наталья, повернувшись к Насте. Те похохотали и легко отбрили меня. Уж что-что, но отшивать те умели на высоком уровне, стриптизерши, они такие предложения по десятку на дню слышат. Хорошо, тогда другое предложение. Не отказывайтесь, подумайте. Мы в новом мире, обратной дороги нет, согласно той же памятке. Нужно устраиваться тут. У вас ничего нет, я же имею автомобиль, в отличном состоянии, грузовик, с мобильной электростанцией на борту, что в разы повышает ее цену. Это оплата вам обеим за то, чтобы стать моими любовницами. Настырный, протянула Настя. Мы подумаем. Очень хорошо, подумайте. Те уже сил набрались, начали снимать одежду, меня они ничуть не стеснялись, еще и демонстрировали прелести. Стриптизерши, что еще скажешь? Факел едва горел, тряпица почти прогорела, но я и без него все видел. Настя же спросила: а где мы жить будем? Ты говорил, в машине тесно. На лавке не уместимся, Там мне одному нормально. Думаю, тут попробовать устроиться. Наберем листвы и травы, что в проходе. Мы по ним шли, тут ложе сделаем. Проблема, что эти пещеры змеиное логово. В бассейне змеи плавали, пока я их не прогнал. Огнем в основном, больше не лезут. Так что или в машине в тесноте, или тут со змеями. А их тут тысячи. Они у меня за место мяса. Без них бы тут эти 100 дней не протянул. Я ночью вижу хорошо, мне огня не надо, видимо глаза привыкли, поэтому особо не пользовался светом. С вами этот вопрос нужно решить, в машине сломанный фонарь, попробую починить. До конца дождевого сезона еще 50 дней, придется вытерпеть. Машина, хором сообщили девушки, в змеином логове жить те явно не желали. Вот так мы и стали вместе жить, постепенно устраиваясь. 3 дня уже дождя нет. И тучи почти все ушли, осматриваясь, сказала Настя. Она рядом со мной встала, а тени навеса. Солнце сильно жарило, резко потеплело. Под 30 в тени. Да, земля почти просохла, вон зеленые ростки травы появляются. Думаю, можно рискнуть, выехать к дороге и к людям. Только я не знаю, куда ехать, налево или направо. В отличие от Насти, я наблюдал за миграцией змей, что покидали скалы и уползали прочь. Земля как будто шевелилась от их движения. Началось это вчера, а сегодня продолжилось. Еда уползает. Настя в ту сторону старалась не смотреть. Змей она боялась. Натали с нами нет, та в кунге отдыхала. А сегодня ранним утром я ходил учиться, и вот скидывал напряжение. Обычно первый удар в такие дни именно Наталья на себя принимала. Выносливая. Да, сегодня 33-е плетение изучил, и похоже пока на этом все. С девчатами мы обсудили дальнейшие планы. Нам нужно устроиться в этом мире. Зарегистрироваться, описать, как тут оказались, документы получить. Мне вот добыть средства и закупить снаряжение, технику, чтобы тут спокойно жить, и с комфортным, до конца обучения. Шишига уже не моя, девчата отработали ее от и до. В принципе и рассказывать нечего. Те мои запасы пересчитали, отложили и в основном мы на змеятине жили. Хорошо, с солью проблем нет. За это время мы на мясо змей уже смотреть не могли. Наелись на всю жизнь. Девчата стали моими любовницами, сами не выдержали, согласились на машину. Стриптизерши, для них это нормально, оплату получать, и чаевые. В свободное время учил их обращаться с карабином, даже немного постреляли, чтобы привыкли к оружию. Тут оно у всех, как в памятке написано, мы ее до дыр зачитали. Еще в кабине шишиги, оказывается, спальное место есть, там натягиваешь полог, над сиденьями и капотом, и можно лежать там. Я вот не знал, поначалу не понял, что это на задней стенке внутри кабины закреплено, а это оказывается подвесная койка. Хотя эту койку в основном Настя занимала ночами, мы с Натальей на лавке в кунге. Лавка-то оказывается раскладывается в спальное место, я не знал. Да и не надо было мне до появления девчат, вдвоем на ней вполне нормально. Машину я восстановил, учился, тренировался. В общем, время прошло, дождались конца сезона дождей. Вот я подумал и сказал, а чего ждать, поехали сейчас, до темноты часов 6, далеко уехать сможем. Причина сорваться сейчас, это отсутствие припасов, нам просто нечего есть, и змеи уползают. В общем, чем раньше свалим, тем лучше. Поехали, легко согласилась Настя, и мы стали бегом собираться, убирая в машину вещи. Я спальник в кабине снял и сворачивал его. Наталья чуть позже стала помогать, а через полчаса, ревя мотором, с полтыка завелась, мы покатили прочь, оставив навес на склоне скал. До дороги 10 километров по прямой, но мы сначала доехали до останков машины Натальи, та с другой стороны находилась. Наши скалы между машиной Наты и дорогой были, забрали все ценное, из бардачка владелица все вытащила, и развернувшись, мы покатили к дороге. Машина тяжело шла, почва мягкая, включил оба моста и приспустил давление в шинах, иначе совсем плохо было. Рано выехали, не просохла еще земля, сказал я. Надеюсь, на дороге лучше будет, тут все же сырая трава, гниет, закрывает от солнечных лучей землю. Поэтому сохнет не так быстро, а дорога открытая. Девчата лишь покивали на мои слова. Кстати, мы втроем в кабине. Наталья на месте пассажира, а Настя на месте водителя. Она ноги раздвинула. Я между ними сел и управлял машиной, особо та не мешала, движок ревел, я заметил, что греться начал, но к счастью до закипания не дошло, мы выехали на дорогу, тут я встал на обочине, и пока подкачка шин шла, а девчата разминали ноги, осмотрел свежие следы, утром колонна машин прошла, спал сотни. Я в пещере был и не видел, да и далеко не рассмотрел бы, а дорога просохла, как видите. После нас вон колея видна, а тут сухо. Колонна с той стороны двигалась, значит, нам в ту сторону. Грузимся. Медлить мы не стали, и, устроившись в кабине, так же, как и до этого, покатили дальше. Через час встали. Вообще дорога неплохая, укатала ее прошлая колонна. Я кое-где и до 60 разгонялся. Километров 50 проехали, и пришлось останавливаться. Да ноги у Насти застекли, та на капот пересела, и мы поехали дальше. В Кунг перебираться та не захотела. Через 2 часа пути Наталья первой рассмотрела вдали, на горизонте, белые стены зданий. Я опцию дальнего видения не включал, а тут активировал и рассмотрел нечто, что определил, как военный городок, окруженный мощным защитным периметром. Дорога пока в ту сторону шла, так что катили, не снижая скорости. Мы уже километров 200 проехали, если спидометр не врет. Пока мы приближались к неизвестному поселению, то обсуждали все, что видели. И надо сказать, негативного тоже хватало. Много ржавых остовов разных машин видели, грузовые и легковые. Настя считала, 18 штук, и все побиты пулями. Уверен, дорогу чистят, убирают, это то, что перед сезоном дождей не успели. А дорога пробегала мимо того поселения, что мы увидели, наконец попался перекресток, вот и свернули. Наверное, это одна из баз ордена, про которые в памятке было, сказала Настя, она вообще головастая. Я тоже так считаю, согласился я. Так и доехали. Причем на подъезде охрана, там солдаты были с оружием, забегали. В капонире стоял старый бронетранспортер с крупнокалиберным пулеметом, его на нас навели. Черт, ну откуда это знаю. В общем, мы не доехали метров 50 и встали, согласно подаваемым сигналам. Пришлось открыть дверь и выбираться. Я еще Насте помог выбраться. Наталья оставила карабин в машине и вылезла со своей стороны. Карабин во время движения у нее был, уперла прикладом о пол и зажала между ногами. Сейчас на капоте лежал. Подошедшие солдаты, они на английском общались, осмотрели нас, без обыска, я дверную ручку подал, так что и в Кунг заглянули. Это были солдаты ордена, и переводить не требовалось. Среди солдат было 2 русских парней, что служили в ордене, они и переводили остальным, ведя наш опрос. Настя слово взяла, она коротко описала, как я тут первым появился, выживал, найдя машину и скалы с пещерой, потом их спас и помог. Они тоже невольно тут оказались, без желания. В общем, офицер, что вскоре подъехал на внедорожнике, велел в офис нас везти. Довезли на пикапе, наш грузовик отогнали на стоянку машин переселенцев, один из солдат перегнал, а карабин с патронами опечатали, специальную сумку для него подарили, и опечатали, мол, на базе нельзя с оружием, только с вот так опечатанным можно. А дальше долгие опросы, писали рапорты по нам, врачи работали, даже ученые ордена прилетели, их на самолете привезли, и все это 3 суток длилось. Я так понял, невольные переселенцы вроде нас дело редкое, но бывает. Как пояснил работающий с нами офицер у порталов, что они используют, есть минусы. Так называемые отрыжки. От них открываются в разных местах спонтанные переходы. По сути, хватают в разных местах, что под руку подпадется, и переносит. Людей редко, это нам так повезло, но следы таких перемещений те находят, и пока ничего сделать с этим не могут, да и редкость это. А вот что с нами делать решали недолго. Для того есть внутренние правила по переселенцам, коими нас всех 3 и оформили. Кстати, это оказалась база «Латинская Америка». Мы на нее выехали. Только первые конвои пошли после сезона дождей, а тут мы нарисовались. Нас вообще везунчиками считали, и постоянно это говорили. Так вот, тут была большая гостиница для переселенцев, нам выдали купоны на 3 суток и заселили, у каждого свой номер, бесплатно, как и купоны на питание. Наконец-то нормальная еда. Даже латинская нам в радость была. Прививки сделали, хотя это не обязательно, но я промолчал, чтобы подозрений не наводить. Я и себя, и девчат почистил магией от вирусов. В общем, по законам ордена, я как несовершеннолетний обязан иметь опекуна. Мое фото сделали, обещали поискать на старой земле, наверняка в розыске. Я телефон отдал, по нему было ясно, что родителей у меня нет. Никаких мама и папа в телефонной книжке, только бабушка и дядя Коля, ну и видимо телефоны одноклассников и соседей. Он остался в машине, когда я одежду потерял, как и перочинный нож. Тот на столике лежал, Как я потом этому радовался. В общем, мне сделали удостоверение, остальным тоже. Настя взяла время на опекунство надо мной. Не более 3 суток мы могли находиться на базе, после чего обязаны ее покинуть. Поэтому те в это время с вопросами уложились. Так же как новопереселенцам, нам выдали на счет по 1000 ЭКЮ. Это примерно $3000. И все. Мы должны покинуть базу. Больше те ничего сделать не могут. Мы пытались поднять волну, мол, мы к ним не собирались, хотя бы деньгами больше дайте, но те кивали на инструкции, что могли, они сделали. Это все. До окончания срока 2 часа, так что я повел девчат в сторону арсенала, оружие нужно. Без него тут не выжить, все говорили. Мы тут уже 3 суток, наблюдали за прибытием других переселенцев, в редкое свободное время узнавали у местных что тут и как. Так что более-менее освоились, уже не казались новичками, хотя продолжали ими быть. У нас даже одежда та же самая, потрепанная, времени новую купить не было, босиком ходили, да и ни на что тогда брать было. Я решил, что арсенал подождет, мы свернули к магазину всякой всячины. Про него хозяин гостиницы сообщил, там даже одежда для детей есть, и разное нужное. Девчата себе набирали, у каждого свой бюджет, мы по сути уже расстаемся. Как любовницы те работу закончили, машина их. Поэтому я купил себе нательное белье, 2 комплекта, и легкий такой комбинезон, в расцветке саванна, к нему панамку того же цвета. Кстати, местный пошив. Подобрал отличные и легкие кеды, 3 пары носков, ремень широкий и хороший нож в ножнах. Правда, пока на базе открыто носить не советовали. Тут мы прервались. Я уже переоделся, во все новое, обувь как-то теперь непривычно носить. Когда в магазин зашел усатый такой и загорелый мексиканец, а у него черная жилетка на красной рубахе и сомбреро, и тот на плохом английском уточнил: «Это вы в Порто-Франко едите?» Персонаж нарисовался, конечно, колоритный. Он специально вырядился, как их в фильмах кажут. Я так и спросил, на что тот засмеялся и сообщил, что он из музыкальной группы, и это его сценический образ. «Тогда ладно, верю. Тот такой активный и позитивный живчик». Мы вышли из магазина, любопытная Настя с нами, пока Ната мерила камуфляжный костюм вроде моего, но как по ней шитый, что редкость подобрать. «Нам сказали, вы едите в Порт-Франко скоро». «Да, выезжаем через час», — подтвердил я. «Нас выгоняют, хотя до темноты осталось 4 часа. Можем не успеть засветло до города, говорят, тут 5 часов ехать. Это если что в дороге не случится. Мы не опасаемся ночевать в саване, уже делали это». Но с бандитами нам встречаться не доводилось, а их тут хватает, как бы патруль дороги не чистил. А вы, Мигель, нас наняли, выступать перед большим селом. Обманули, и привезли сюда. У нас тоже время вышло. А, да я про вас слышал. Сальери, хозяин гостиницы, рассказал. Только вы не у него жили. Нет, в другой гостинице, для неимущих. Это тот балакал свободно, а мне еще параллельно приходилось переводить Насте, чтобы та была в курсе дел. В общем, мы были не против, чтобы группа мексиканских музыкантов присоединилась к нам. Те на 2 микроавтобусах были, старенькие, заднеприводные, не очень годящиеся для этих мест, но доехать до Порто-Франко смогут. Договорились через час. Тут я сомнением посмотрел в сторону магазина и поправился. Через 1.5 часа встретимся снаружи, на дороге у базы. В компании ехать тоже лучше, чем без нее. У музыкантов оружия мало. Купили 6 карабинов Маузер времен войны и 2 МП-40, видимо, завоз со старых складов был, и это все на 50 человек. Пока же мы вернулись в магазин. Настя себе тоже подбирала одежду, но обычное платье в стиле милитари. Да тут все такое. Сейчас те у полки нательного женского белья выбирали. Я же выбрал 30-литровый ранец, в той же пустынной расцветке. Потом 2 рулона туалетной бумаги, а то на 3 один был и тот давно кончился, как не экономили. Потом солнцезащитные очки, фляжку литровую, сразу на ремень ее. Тут же рации были, взял простую ходи-болтайку, заряженную до полного. Зарядку, в машине заряжать, тоже взял. Рацию на нагрудный карман прищепкой зацепил, настроив на канал патруля. Также средства гигиены, зубную пасту, 2 тюбика, 2 щетки, зеркальце карманное и расческа. Потом пенка подстилки и легкий летний спальник. Все, что я перечислил, мне стоило 282 ЭКЮ. Я еще наручные часы купил, местное время показывают. И все на этом. Стал снаружи ожидать девчат. Подумав, решил, что пока их нет, стоит фляжку наполнить. Сбегал к ресторану, Мне фляжку помыли и залили питьевой водой. Я еще заказал с собой еды на троих и лимонаду, обещали сделать. А вернувшись в магазин, купил припасов, в ранец убрал. Это были армейские пайки, германские, как я понял, со старой земли. Три коробки пайков, а пусть будут. Наконец я выдернул девчат, те прибарахлились, и мы сходили к арсеналу. Я ходил по рядам и кривился. Купили всего две вещи, это ПМ мне с кобурой, нашли случайно, патроны к нему были. Потом подсумки и ремень к карабину НАТО. Я его ей подарил. Было дело, заслужила. Еще бутылочку оружейного масла, средство чистки и ветошь взял. Оплатили, мне еще к грузовику бегать пришлось, оружейную сумку принести, чтобы тут не покупать такую же, заодно машину завел, пусть мотор прогревается. Так что по пути забрав в ресторане заказ, мы дошли до машины и выехали наружу. Некоторые планы выполнили, теперь нужно устроиться в этом мире. Снаружи нам отстегнули пломбу с оружейной сумки, так что начали вооружаться. Я НАТУ за руль посадил, скорость включил третью сам, та только на коробке автомате ездить умела, и вот так не спеша катили, та училась управлять грузовиком, а я чистил пистолет, потом зарядил его и запасной магазин. Надо будет открытую кобуру поискать, видел такие у солдат, это закрытая, офицерская не очень нравится, но на ремне закрепил, так и ехали. Чуть позже я сменил НАТУ, та устала с непривычки, и мы катили дальше. Я время от времени работал сканером, а вдруг что ценное попадется, мы на нулях, у меня 600 IQ, причем я получил наличкой, потому как счетом не могу пользоваться, только с разрешения опекуна, и то письменного. Поэтому мне 1000 и выдали наличкой, такие пластиковые деньги, забавные. И вот, чтобы тут устроиться, нужна добыча, источник дохода, и я его искал. И надо сказать, находок, в основном из потерянных, хватало. Я понял, что зря мы с мексиканскими музыкантами связались, обе их машины за нашим грузовиком катили. Засветло мы в Порто-Франко точно не успеем, если все собирать будем. Там многое травой прошлогодней скрыто, только сканером и найдешь. Находки пошли одна за другой, едва мы километров на 5 от базы отъехали. Было утерянное оружие, магазины и обоймы. В одном месте рюкзак лежал под деревом, не пустой, но после сезона дождей и влаги сомневаюсь, что там что-то уцелело. Нет, с мексиканцами таким делом заниматься не стоит, лучше позже тут прокачусь и соберу все, что найду. Поэтому искал нечто небольшое, ценное и на что я смогу добыть себе машину. Ну купить, не добыть, а машина нужна, тут без нее никуда. Про шишигу можно забыть, девчата уже обсудили, где ее можно продать, и им посоветовали именно Порто-Франко. Там найдутся желающие и дадут самую высокую цену. Для продажи и гнали. Да и не нужна мне машина с электростанцией, а нормальный вездеходный грузовичок бы устроил. Даже такая же шишига, но с кузовом или кунгом, где можно дом сделать на колесах. О, поискать кемпер и купить. Посмотрим, что там и как. Я видел на базе такие автодома. В сезон дождей пока у скал живу. Такой дом на колесах мне точно пригодится. Там комфорт и все, что я хочу получить, имеется. Поэтому я искал небольшое и ценное, что можно продать и купить на это грузовик. Легковые автомобили на этих дорогах сильно слабоваты. И ближе к концу нашего пути, у Порто-Франко, однако обнаружил то, что меня зацепило. Час назад дорога нырнула не то в лес, не то в густые заросли высокого кустарника. Метров на 50 по обочинам дороги все очищено, но дорога петляла по этим зарослям, поэтому все были напряжены. Уже встретились два старых горелых остова легковых автомобилей. Метрах в 400 от дороги, недалеко от границы работы моего сканера, я обнаружил автомобиль. Явно укрыт, закидан ветками, и судя по тому, как колеса ушли в землю, это было до сезона дождей. Похоже, трофей, что не смогли увезти. Возможно, не на ходу. А если мы возьмем на буксир, то заберем и продадим в Порто-Франко. Да, костяков человеческих тоже встречалось немало. Дорога смерти. Не знаю, откуда у меня в мыслях это всплыло, но ассоциации явно схожие вызывали. Вот так притормаживая, я остановил грузовик, съехав на обочину. Что-то случилось? С тревогой спросила Настя. Я у одного солдата из патруля купил информацию, за выпивку заплатил. Один бандит при допросе сообщил, что они тут захваченную машину спрятали, информация не проверена. Но если есть, неплохой приз. Хочу на буксир взять и в Порто-Франко продать. Вам 10% от цены за машину, за буксировку. «По 10 каждый», — уточнила Настя. «За буксировку, значит, по 5, мало. Машины еще нет, а вы уже торгуетесь. Вон с мексиканцами договорюсь, и они отбуксируют». «А что за машина?» — уточнила Ната. «А вы видели такую? У тех богатых ранчера, у которых колонна в десяток машин. Зеленый джип, трехдверный. Дочка их на нем ехала, с фонарями над крышей. Да, он, тут красный и без фонарей, а так такой же. Для понтов тачка, для этих мест не годится. Но цену можно неплохую урвать. Ладно, поговорю с мексиканцами, а то заволновались, а вы готовьтесь. Помогать будете мне буксировать. Ната, та за руль джипа. Хорошо, да, пока мы ехали, то проехали мимо двух баз ордена, сначала Россия, потом Северная Америка, я это пропустил, пистолетом занимался, еще встречные бронемашины патруля мелькнули, мы приветливо посигналили им, спрыгнув на землю, я направился к мексиканцам, те уже высыпали из машин, некоторые с оружием в руках, активно общались, осматриваясь, что-то случилось, спросил Мигель, нет, тут у бандитов схрон, «Машина стоит, хочу забрать. Минут на 10 стоянка, можете оправиться. К кустам не ходите, там змеи, у них сейчас брачные игры, агрессивные». Тот кивнул, мое объяснение его устроило, я же, подминая кустарник, загнал машину к месту, где джип был скрыт, и подогнал задом к передку. Дальше, освободив от остатков маскировки, пару змеек выкинул, под машиной лежали, гнездо там, длинной палкой, шестом отбросил, ядовитые, те, что ядом плевались, защита отбила. После этого сканером поискав вокруг, ключей в замке зажигания не было, нашел с брелком сигнализации, за правым колесом, дотянулся и забрал. Дверь открылась нормально, ключом открыл, вставив в замок зажигание, но завести не смог, хотя аккумулятор еще живой. Машина даже пулями особо не побита, две пули в их в лобовом и боковом стекле у водителя, и все. Так что мы бросили трос, у меня был в машине. Ната в кабину джипа, с ручника я снял, сам в грузовик, и вот так отбуксировал машину. Тормоза не работали, руль крутился с трудом, но ручником притормаживать можно, что Ната и делала. Оставив тех пока на дороге, я сбегал на другую сторону обочины и поднял из-под листвы сначала АК, номер не знаю, чуть дальше еще ППС-43 и карабин неизвестной модели, оружие явно с бою потеряно, листвой забросало, почищу, приведу в порядок и продам. Медлить не стали, так дальше и поехали, километрах на 60 в час, быстрее качество покрытия дороги не позволяло, да и не было этого покрытия, обычная грунтовка. Как не торопились, но не успели, ворота въезда в город закрыли, да закрыли за час до нашего приезда, так что так и так бы не успели. Тут стоянка рядом оборудована, бревна в качестве лавок, места костров, несколько человек не успели, явно привычно устраивались, уже развели два костра. Вот и мы к ним, мексиканцы даже концерт устроили. Я пока обе машины обслуживал, со всеми слушал концерт, хорошо играют, молодцы. Пока джип ремонтировал магией, я нашел место поломки, пуля все же попал в машину, в колесную арку, потому отверстие было не видно, и нанесла повреждения, вот и убирал. Та дороже будет стоить, если на ходу. Девчатам я отдал наш ужин, мы к нему и не притронулись в пути, и пайки, так что те и мексиканцев покормили, у них ничего не было, и сами поели. Мне тоже бутербродов принесли. Потом девчата занялись обыском машины, там вещи в багажнике нашли прошлых хозяев, осматривали. Мало ли что понравится и пригодится, похоже нашли, и немало. Был чемодан на колесиках, в него нужное и убирали. Кстати, как музыканты оказались тут на новой планете, я от них и узнал. Их банально остановили на дороге, на головы мешки и перевезли к порталу, там их перевели на базу Латинская Америка, а причина в их старых микроавтобусах. Встречающим сказали ждать на дороге, две такие машины, они и дождались. Банальная ошибка и вот что вышло. Собственно, те и выясняли, как это произошло трое суток, как и мы, находясь на базе, да еще насчет семей договаривались, чтобы сюда перевезти. Пока же тут хотели, в Порто-Франко устроиться, чтобы было где семьи разместить. Среди тех, кто с нами у костра был, хватало местных жителей, были и испаноговорящие, с ними те пообщались, выясняли особенности жизни. Ближе к полуночи я закончил с машиной, но не заводил, все спали вокруг, не хватало разбудить, так что помылся из канистры и полез в кунг. А Настя нагло у меня спальник с подстилкой отобрала, устроилась под машиной, так что мне только к Нате на лавку. Я начал к той приставать, разбудив, так что мы еще полчаса не спали, а потом уже уснули вместе. Утром, проведя гигиенические процедуры, помылись и зубы почистили, все равно есть нечего, мы терпеливо ждали, пока откроют въездные ворота в Порто-Франко. Я запустил движок джипа, схватился быстро, и пока тот тарахтел, прогреваясь, дизельным был, закончил прибираться, еще и помыл машину. Стекла поменять и конфетка, даже прокатился. Мне явно непривычен автомат, что стоял на этой машине, но ничего, покатался. Ну и найденное оружие почистил, сил немало приложил, и незаметно еще магией попользовался, а то нагар старый, тяжело убирался, так что привел в порядок. Можно продавать. А когда ворота открыли, оружие в оружейную сумку, и я покатил к воротам, встав в очередь. Ната на джипе со мной, без троса, та такие машины водить умела и вполне справлялась, уже освоилась за рулем, сделала пару кругов после меня. Нормально, нас зарегистрировали, сумку опечатали, найденное оружие туда же убрал, так что впустили на территорию. У местных мы уже узнали все, что нужно. Сначала припарковались у ресторанчика, действительно хорошо готовит, позавтракали, потом к торговцу машинами. Ушли обе быстро, и Шишига, и моя находка. Они торговцы явно заинтересовали. Девчата солидную сумму получили, не наличкой, переводом на их счета в банке Ордена. Пополам разделили сумму, по 32 тысячи ЭКЮ, вполне неплохо. Со мной же чуть сложнее было. Проблема, что у продавца не было нужной мне машины, в основном разный автохлам. Что-то приличное выкупили перед началом движения караванов по дорогам Новой Земли. Он сделал заказ, но когда его еще доставит? На эти слова продавца я с некоторым возмущением показал на Шишигу с Кунгом, что стояло недалеко от нас с табличкой на лобовом стекле, где указана ее цена, и не особо высокая, я вполне потяну. Машина не крашена, старая выцветшая краска хаки, с лебедкой, похоже, бывшая автомастерская. Все, что было в кузове, вытащили. Видимо, готовили под что-то, но не доделали. Лавки есть, столик, можно посидеть, чаю попить, или поесть. Хотя до ответа продавца, он не владелец, наемный сотрудник, я увидел проблему. С передним мостом, шестерня разлетелась и ось лопнула. Поэтому с пониманием услышал. Проблемы с ходовой, запчасти к концу подошли, заказали, ждем. Я и сам магией это отремонтирую, в тут можно еще цену понизить. Почему и нет, а то заработал не так и много, а мне еще 10% девчатам выплачивать нужно. Те уже вернулись из офиса, где проверяли баланс своих удостоверений, они же и банковские карты. Порядок, деньги пришли, но девчата уходить не спешили, стояли у наших вещей, ждали, когда я закончу, ну и когда их процент выплачу. Стояли и общались, поглядывая на нас. Ну а я приступил к торгу, сказав, что готов взять машину в том состоянии, как есть, но с серьезной скидкой из-за поломки. И вот мы почти полчаса торговались, причем оба получали от этого немалое удовольствие. Я еще осмотр проводил, находил и показывал огрехи. И машина некомплектная, многого не хватало. Того же спальника в кабину нет, отсутствовал, или кран балки, что входит в комплект. Я сам не знал, но в прошлой Шишиге была техническая инструкция к машине, и я со скуки почитал, выучил. С помощью лебедки и этой балки получается кран, тонну поднять может. Цена постепенно понижалась, пока мы не ударили по рукам, так что в часть оплаты за джип я получал этот внедорожник. В качестве бонуса кран балку давали, а что сверху, я получил наличкой. Мне хватило девчатам долг отдать, и даже 400 ЭКЮ сверху осталось. Да, тут грузовики подороже понтовых джипов стоят, это мне повезло с повреждениями найти. Дальше скинул кардан на передний мост, сумка с инструментами с прошлой Шишиги, машина теперь может двигаться, ее сюда, похоже, на жесткой сцепке прикатили. Помог девчатам загрузить вещи в машину, вот чего они ждали, бесплатного такси, но прежде чем уехать, мы серьезно поговорили о наших планах на будущее. Машина урчала на холостом ходу, двигатель прогревался. С машиной много работы, явно после долгой стоянки, но проблем нет, за пару дней конфеткой сделаю. Хотя машину укомплектовать серьезно нужно. И еще, я торопился, а время идет, сегодня четвертый день, я не собираюсь пропускать очередное обучение, поди знай, сколько этот амулет-активатор проработает. Закон подлости исключать нельзя. Этому амулету столько лет, что в любой момент отказать может. Поэтому я планировал, если не сегодня, то завтра с утра выехать к скалам. Тут как раз один объем бака машины в одну сторону, по моим прикидкам. Так что продам оружие, то барахло, что девчата в джипе нашли и им не нужно, хоть деньги будут, потрачу на покупку оружия, то, что нашел, меня не устраивало, и на оснащение машины. Должно хватить, нужно рацию в машину, тут они у всех стоят, а у меня обычная карманная, этого недостаточно. Автомагнитолу, чтобы не скучно было, тоже надо. Не факт, что остатка денег хватит на это. Пока же я встал у боковой двери Кунга и вопросительно посмотрел на девчат, это они меня отозвали. «Так что ты решил?» – чуть не хором спросили те. Я не понял вопроса, быстро пробежался по своей памяти и не нашел нужного ответа. Я не понимал, чего те ждали, поэтому и спросил. «Вы о чем?» «О нашем предложении». «Вы удивитесь, но вы мне никакого предложения не делали». Настя хлопнула себя по лбу и сказала Нате. «Точно, мы обсудили и спать пошли. Я думала, ты сказала ему». «А я думала, ты сказала», — пожала та плечами. «Да о чем вы?» — не выдержал я, те разбередили мое любопытство. «О нашем будущем», — вздохнула Настя. «Мы с тобой на базе ордена обсуждали, я беру тебя под опеку и не лезу в твои дела, каждый сам по себе. А тут и с тобой расставаться нельзя, и вчера вечером у костра сидели, познакомились с парнями. Они с базы «Россия», тоже не успели к воротам. Военные, офицеры. Тут проблемы с женщинами, вот они к нам и приклеились, весь вечер смешили. Знаю, зря что ли с Натой вечером кувыркался. Значит, уговаривали, замуж звали? Звали. Быстрые ребята. И что вы решили? Мы сомневаемся еще. С тобой привыкли, вздохнула Настя. Значит так, вот мое предложение. Остаетесь моими любовницами, в любое время доступ к телу. Я за это покупаю вам по квартире тут в Порто-Франко, причем не за холустье, элитный район. Ну и содержу. Думаю, вам хватит денег на собственное дело в будущем. Единственное условие, когда начнется следующий сезон дождей, мы его будем пережидать у тех скал. Понятно, с комфортом, будет кемпер, автодом на колесах, видик, кассеты с фильмами. Так скучно в этот раз не будет. И тренажеры, чтобы в форме себя поддерживать, вдруг сказала Ната, хотя обычно в их паре именно Настя голос обеих. Я же понял, что одна уже согласилась, и Настя, подумав, кивнула. Хотя к скалам ей явно не хотелось на такой срок. Чем они тебе так понравились, что ты туда вернуться хочешь, да еще в такое время, проворчала та. Нас устраивают твои условия, только на наши деньги не надейся. Понятное дело, хмыкнул я. Ладно, пока временное жилье нужно, до того как я вам квартиры куплю. Грузимся. Сам я устроился за рулем, с некоторым трудом тронулся. Доходовую нужно делать, и выехали на улицу. А пока искал развалы, где продать добычу, я поглядывал на девчат, те вдвоем на месте пассажира умудрились устроиться. Говорить им или нет, что те в залете, моя диверсия, за 5 дней до отъезда от скал, зарядил их, и с гарантией. Срок маленький, врачи ордена и не поняли. Ладно, сами узнают, объяснять, откуда я знаю о таком раннем сроке, точно не стоит. Да и девчата мне нравятся, и расставаться с ними было тяжело. Хорошие, неконфликтные, вон в совместное проживание столько времени в тесноте пережили, ни склок, ни ругани. В постели хороши, не ревновали друг к другу, и ко мне претензий нет, я их полностью устраивал и на возраст не смотрели. Привыкли. Мне с ними душевно комфортно. Так что сложившейся ситуацией я был более чем доволен, но сам не подталкивал, чтобы потом не говорили, что заставил. Да и предложение я им шикарное сделал, те это тоже понимали. Тут я приметил оружейный магазин, а деньги нужны, у меня всего 1000 кью наличкой. Тем более среди рекламы была надпись на русском, где указано, что тут сдают свои трофеи военные русской армии. Вот так притормозил рядом. Девчата поспешили к соседнему магазину, женского белья, кружевного и дорогого, как я понял. А я потащил сумку, тяжелая для меня, в оружейный. Там вполне русскоговорящий продавец, хотя он американец, вскрыл пломбу. Я сразу отложил свое ПМ и карабин Наты с боезапасом, остальное на продажу. АК оказался 47-м за 350 кью ушел, ППС за 150, а карабин оказался редким австрийским, да еще охотничий, но цена его невысока, 300 кью. 800 кью с находок, не самых лучших, но хоть что-то. Дальше мне снова сумку опечатали, обратно легче нести было, я в магазине ничего не брал, поеду на дело, карабин Наты возьму на время. выдернув девчат из их магазина, пока мы ехали к перекупам, там вещи из джипа распродать, сообщил им. Продавец в магазине подсказал, где можно снять квартиру. Там коттеджи на две квартиры, вот один сдается, где хозяйку найти мне сообщили, и район неплохой. Правда, аренда жилья 1100 ЭКЮ в месяц, но мы тянем. Там 4 спальни, отделка хорошая. После недавней тесноты, будем как шейхи жить. Посмотрим сначала, подойдет нам или нет. Где развалы мне описали, не сбился с пути. Все барахло из джипа ушло едва за 200 ЭКЮ. У меня теперь 2000 на руках. Неплохое начало. Дальше по адресу той женщины поехали. На грузовике кататься по городу не очень хорошо, но другого транспорта не было. И всем пофиг, что за рулем подросток. Сама женщина владела магазином электроники. Она тут за директора и главного бухгалтера. Узнав, кто нас к ней направил, та сначала позвонила тому продавцу, потом согласилась показать квартиру. Причем называла ее почему-то апартаментами. Та покатила впереди на скутере, а мы за ней. Район действительно неплохой, зеленый. Дом был щитовой, в 2 этажа. Наверху 3 спальни и ванная, внизу большая спальня, гостиная, 2 хоз-помещения, кухня и столовая, с отдельной ванной комнатой. И ремонт действительно отличный. Сама хозяйка жила во второй половине дома, в первой квартире, та шведка, 3 детей, 2 мужа, советовала не шуметь. Тут хорошая слышимость. Минусы женщина не скрывала. Девчата все осмотрели, полностью оснащенное всем необходимым жилье, так что мы брали. Квартира была справа от дома, тут заехал, ворота широкие и дворик, окруженный оградой, так что я машину загоню во дворик и займусь ремонтом. Пока же оплатил за месяц, возможно продлим, и хозяйка убыла. Девчата начали вещи разносить, сразу заработала стиральная машинка. Я машину как загнал во двор, сразу ремонтом занялся, в одних трусах, чтобы комбез не испачкать, больно уж он мне нравился. Девчата взяли у меня 200 ЭКЮ, на обзаведение хозяйства, нужно химию купить, продукты, и ушли пешком в сторону местного рынка. Они успели уже с одной соседкой познакомиться, русскоговорящей, с Украины, та и сообщила, что где и как. В общем, мы договорились вечером новоселье сыграть, всех приглашали. Я вздохнул и еще 400 ЭКЮ выделил. Больше денег нет, впритык имею. Я не стал разбирать, шестерню собирал из обломков и спаивал в одно прямо на месте, теперь я так могу. Лень разбирать, так чуть сложнее, и по времени дольше, но не сильно. К обеду еще из кунга кардан скинул и даже на место установил. Осталось ось восстановить и можно ехать. Самое сложное в машине, остальное для восстановления легче, хотя с машиной поработать придется. Та после долгого хранения... Нормально в порядок ее не приводили, а к вечеру восстановил все поломки и даже сверху поработал, с ходовой закончил и немного с двигателем. Перебрал вещи в машине, что с собой беру. 6 канистр, помните, 2 с водой и 4 с топливом, полные они, забрал с прошлой шишиги. Вот в баке пусто, на выезде залью. Ну а вечером гулянья, у нас во дворе, машину я наружу выгнал. Столы сами принесли, девчата готовили, да и соседки помогали. Похоже, им только повод нужен погулять был. Хозяйка квартиры с мужьями и детьми тоже была. Детей много ватагами носилось. Вообще изрядно народу было, полный двор. Не зря машину выгнал. И вот что скажу, отлично гулянка прошла. Даже я расслабился, сжатая пружина в душе, что сжималась с момента, как очнулся без памяти, начала распрямляться.